Ладно, не к месту вопрос, а интересно, большой взрыв входил в его план, а если Землю за 6 дней создал, то чего это ученые про миллионы и миллиарды лет говорят? Опять евреи всех обманули? Тьфу, не, антисемитом Боровой точно не был, у него даже жена была на четверть еврейка. Просто историку Ветхий Завет читать было хоть и интересно, но на смех вечно пробивали придумки иудеев. Ай, все, луна на небе была и звезды были, не крокодил ее проглотил. Просто черные тучи от горизонта до горизонта не пропускали ее отраженного света, а мелкие искорки далеких звезд и рассчитывать даже не могли сквозь такую завесу пробиться. Тьма полностью окружила холм, на котором за телегами прятались 4 дворянина из сотни Тимофея Липунова, 4 пацана из дворянских отпрысков, князь Углицкий Юрий Васильевич и монах брат Михаил, а, не, еще было 37 возчиков. Возчиков, это почти профессия, занимались крестьяне извозом, в основном зимой, летом-то на поле нужно работать, но государство могло черносошных крестьян и в любое другое время с места сорвать и отправить с грузом, эти из таких и были, и взялись за эту работу они с охоткой, все копеечка в дом, да пахоты как раз спокойно успеют обернуться, да еще и останется время отдохнуть, так вот, возчики они не ботаники из будущего с треснутыми очками на переносице. Приходилось им и не раз от настоящих татей дорожных отбиваться, потому, считать, что разбойников 30, а наших всего 9 человек, значит заблуждаться серьезно. У возчиков нет пищалей, нет луков, но оглобли кусок или шкворень есть, а то и вилы брошены в телегу. Нужно же лошаденке сена на привале задать, и того против 30 татей в лагере сейчас, как бы, не 5 десятков человек, готовых биться, ясно? Что возчик против гридня все равно, что плотник против столяра, а 3 возчика, забьют этого столяра зарвавшегося, опять же у юнаков 4 трамблона, у воев 4 пищали, а у Юрия 2 пистоля, так что, ворогам еще добежать треба, прежде чем саблями начать махать, бамс, это Боровой Юрия по лбу хлопнул, идиота кусок, как говаривал Игорь Христенко, 7 пяток у тебя на лбу, князь Углицкий тоже Юрия по лбу шмякнул, так ему и надо, забыл про артиллерию. У него же есть миномет, Егор, скажи Матвею Ильичу Коробову, чтобы зарядил миномет, а пока 3 раза выстрелю из пистолей, чтобы они не дернулись, только пусть пороха минимальный заряд положит и угол возвышения максимальный установит, до леса всего 100 локтей, 2 выстрела пусть произведет, и поспешит, а то эти точно сейчас в атаку пойдут. Пацан закивал и опять спустился под телегами на карачках поручение выполнять. Юрий же высунул нос над бортом телеги и вгляделся в лес. Нет, ничего не видно. Уже и леса самого не видно. Ну, цель не пристрелить кого, а внимание отвлечь. Бабах. Большой пистоль перекочевал к брату Михаилу. Заряжай. Бабах. Часовой механизм в Колесцовом замке провернулся. Искра от кремня воспламенила порох на полке. Бабах. 2-й выстрел. Боровой завертел головой. Не видно, что там Коробов, готов или нет. Монах уже успел вновь зарядить большой аугсбургский пистоль. Тыкал им в Юрия. Стволом тыкал. Ох, понаберут. А если нажмет или колесико само провернется? Ужас. Юрий перехватил пистоль за рукоятку, нащупав большое яблоко и уже пристроил его на борт телеги, когда вспышка в 10 метрах от него и поток воздуха с кислым запахом пороха возвестили, что Коробов миномет успел зарядить и уже жахнул из него. Глава 8. Событие 22. Первый взрыв, первая вспышка далековато и слабовато получилось. Явно деревья часть света прикрыли. Не получилось у Коробова, с перелетом запустил мину. А вот вторая, через пару минут примерно, вспыхнула, где надо. Эх, жаль воя не услышать. Юрий выглянул из-за борта телеги. Чего хотел увидеть? Как воры с поднятыми руками выходят из леса и белым флагом машут. Так не то, что воров, леса не видно. Такая темень стоит. Кто-то подергал князя Углицкого за ногу. Ага, Егорка Коноплев вернулся от Матвея Ильича. Ну, и без слов понятно, Коробов прислал его спросить, палить ли по площадям дальше. Мин всего 20 их брали, чтобы научить людей Скрябина стрелять. А тут вон и чё, можно и побабахать. Жизнь дороже учебы поместного войска. Еще 2. Одну, как вторую, а вторую, как первую. Ай, первую на опушку, а вторую вглубь леса. Беги. Вспышки в лесу долго не наблюдалось. Первая-то быстро последовала, а потом естественно перестраивали наклон направляющих на станине. Наконец, где-то далеко совсем тусклый огонек блеснул. Перестарались. А с другой стороны, если напавшие на них тати, мотати в это время мотали оттуда. А, совершали отход на заранее подготовленные позиции, то, может, и нормально получилось, прямо под хвост. Егорка его опять за ногу дернул. Ишь, развоевались. Все, так на учебу не хватит. Нет, не стрелять пока, и даже не заряжать. Подождем. Коноплев исчез, а Юрий Васильевич сполз с борта телеги к колесу и стал ждать. Чего? А сам не знал, предпримут ли вороги атаку ночную. Ну, тогда быстрее уж. Ожидание смерти страшнее самой смерти. Минута проходила за минутой, ничего не происходило, и Юрий стал замерзать. Адреналин схватки, стрелы, впивающиеся прямо у носа, заставили кровь разогреться и быстрее по венам с артериями побежать. А сейчас, когда опасность вроде миновала, это аукнулось. Организм вспомнил, что на дворе ранняя весна и к ночи температура явно в минус уходит, и решил замерзнуть. Пришлось вставать. Помахал руками, попрыгал под удивленные взгляды брата Михаила. Свет от прогоревшего почти костра чуть отражался от его глаз и делал их как у дьявола с огоньком. «Замерз я, нужно идти в палатку», — сообщил он монаху и, лавируя между телегами, с опаской однако, поплелся к ней. Все же на всякий случай по дуге пошел, стараясь к костерку не приближаться. В палатке был длинный тулуп, толстое одеяло еще имелось, верблюжье, между прочим. Спать, наверное, нельзя, черт его знает, что тати эти предпримут, а вот закутаться в чего потеплее можно. Чтобы не заснуть, Юрий, укутавшись, даже стал себе под нос песенку напевать про то, что мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И не помогло. Проснулся от того, что его трясли. Полог палатки был открыт, и на фоне сереющего неба была голова Коробова. Боровой потряс головой. Сторож, блин, всю ночь продрых. И ведь глухой, начнись без него войнушка, так и не услышал бы. Светает. Матвей Ильич, пошли Егорку на разведку. Пусть ползком, по-пластунски, до леса доберется. Боровой потряс головой, сон отгоняя и сбивая мысли в кучку. Голова исчезла. Юрий Васильевич откинул одеяло, а вот тулуп снимать не стал. В нем и выбрался на свежий воздух. Да, так и есть, воздух на удивление свеж, серьезный минус на улице. Лагерь уже не спал, возчики кормили лошадей овсом, тем сегодня опять предстояло тащить перегруженные телеги по грязи, выдергивая их из глубоких ям. Это уже не колея, это именно яма, метрами измерять можно, во все стороны, в глубину тоже. Брат Михаил ткнул пальцами в сторону котелка, висевшего над прогорелыми угольями. Сейчас вернется Егорка и все скажет, а то вдруг они на опушке сидят и караулят, чтобы опять начать из луков стрелять. Монах махнул широко рукой в снующих туда-сюда по лагерю возчиков. Это не их цель, явно за мной охотились. Подождем. Ждать пришлось недолго. Назад Коноплев вернулся бегом, в грязи весь, но довольный. Показал два пальца, а потом откинул голову и язык выкатил. Ну, не Марсель Марса, но понятно, что на опушке два трупа лежат и больше никого нет. Коробов к парню тоже бросился и, переговорив, уже все вместе, и ратники, и потешные потянулись к лесу. Ясно, решили прочесать его. Ну, полезное занятие. А чего, разводи костер, брат Михаил. Я и взвара горячего хочу, и от каши бы не отказался. У меня организм растущий, его кормить надо. Вернулись разведчики Гойко Митичи через час. В котелках уже вовсю у возчиков и у брата Михаила каша булькала перловая с мясом. И запах стоял, как от глутамата натрия, пищевая добавка Е621. Слюни капали на грязь, и дыры в ней прожигали на метр целый. Коробов чего-то остальным сказал, и те двинулись к старшине возчиков. Карпу, а черт его знает, имя это, фамилия или прозвище, не княжеское это дело с возчика знакомиться. Опять же, о чем с ним говорить после знакомства, если ты глухой. В сторону леса отправилась одна из подвод, та, на которой везли фураж для лошадей. Ее почти освободили уже. Четыре десятка коней могут столько овса съесть, оказывается, что на телегу не войдет, еще и от второй откусили. За это время брат Михаил успел новости записать. Нашли в лесу два трупа и одного раненого в живот, но и он по дороге душу Господу отдал, пока тащили его к опушке, не приходя в чувство. На поляне лесной вытоптано все, полно следов конских, но видно вчерашних, еще ночью ушли по тропе, которая вскоре на дорогу вышла. Дорога ведет в Москву, по ней назад и ускакал этот отряд. Явно это не тати. Люди в кольчугах, в сапогах хороших, да и вообще одежка справная, сабли неплохие. В общем, можно сделать вывод, что это настоящие вои. Какому-нибудь князю или даже боярину служат. Этого следовало ожидать. Точно в Москву подались, а то устроит нам засаду на следующем привале. Тяжко вздохнул Боровой, неласково его встречают в этом времени, следы видны, а в другую сторону нет, в Москву. Юрий дождался текста. Ладно, завтракайте и поедем. Место встречи изменить нельзя. Нам нужно в Новгород-Нижний как можно раньше добраться. Событие 23. Сколько веревочки не виться. Тьфу. Сколько дороги не виться, а она рано или поздно в Калугу приведет. Что и произошло. Грязные, как самые отпетые свинюшки. Усталые, как самые вымотанные клячи. Апатичные, как самые кавказские овчарки. Поздно вечером на четвертый день обоз въехал в Калугу, даже внутрь городской крепости въехал, хоть и пришлось Коробову с воротчиками полыться, не хотели открывать. Дождь шел, темно уже, что за радость возиться с воротами. Завтра приезжайте, избушка на клюшке. Ладно, хоть имя князя, хозяина этих земель на стражников подействовало. Боровой пожалел, что не догадался вперед отправить человечка, предупредить, чтобы и еды наварили всякой вкусной и баньку натопили. Так хотелось смыть с себя дорогу, не оговорка, не дорожную грязь, а именно дорогу, столько этой грязи на них было, словно всю дорогу на себе везли, все дорожное покрытие. Додумались дорогу жидкой грязью покрывать, а то в будущем асфальты всякие. Это сколько же на это дело нефти уходит, а тут залил грязью и вуаля, готово. Хлебайте горе ложками, баню топить начали, кашу варить начали, хлеб печь поставили, но Юрий всего этого не дождался. Обтерся мокрой тряпкой и в холодную постель бухнулся. Умотали сивку крутые горки. Засыпал и думал. Это он 4 дня всего в антисанитарных условиях выдержал еле-еле. А сколько будет длиться поход до Казани, там пошалить и назад вернуться может. Ну его нафиг. Ветряными и водяными мельницами заняться. Стеклом, фарфором. Пусть взрослые дядьки воюют, им за это деньги платят. Единороги Шувалова еще нужны. Сон в руку приснился и даже запомнился в эту ночь Боровому. Стоит он это у врат в рай. Большие такие кованые с завитушками. Прямо целое произведение литейно-кузнечного искусства. Ну и мужик у ворот с алебардой в тоге римской и с нимбом над лысиной. Чё приперся? Спрашивает и алебардой норовит оттолкнуть. Погиб в бою, отвечает ему Юрий Васильевич, гордо грудь выпитив петушиную. Дебилов в рай не пущают. Тебя, дебила, зачем в это тело отправили? Русь святую спасать, а не Казань воевать. Пошел нафиг отсюда. А ты кто, дедушка? Решил уточнить Боровой, а то вдруг не в его компетенции отворот-поворот выписывать. А съесм царь, не успел договорить лысенький, кончился сон. Проснулся Юрий не отдохнувший и разбитый. Сейчас бы ванну и чашечку кофе. Вот ведь подлость ни того, ни другого. Зато забот полон рот. Пора вставать и идти готовить расписные челны к походу. Один челн. Однако, оказалось, что баня готова и ее держат в раскаленном состоянии с ночи. И лохань кедровую литров на 200 держат с теплой водой, как там у Винни-Пуха. Кто ходит в баню по утрам, тот поступает мудро. Поддашь парка, хлебнешь пивка, глядишь и снова утро. Только к обеду из бани Юрий Васильевич выбрался, весь благостный и разморенный. А тут кусок хлеба горячего ему подают с сальцом прозрачным почти, только мясные прожилки коричневеют, и что-то типа плова, только перловка, читай ячмень, вместо риса. Поел, взвара с пустырником хлебнул и на боковую. Никто же не отменял послеобеденный сон, нужно соответствовать, а то выстрелит из пушки как Лжедмитрием. Этот с нимбом опять приснился, глядит строго и говорит, осознал, так что не дури, Русь спасай, научиться правильно воевать надо, а то получится с Ливонской войной как в прошлый раз, нашел возражение Боровой, ох, какого дебила послали, историка выбирали, а он опять воевать, ты же не спецназовец, а ученый, тебя думать послали, а не шашкой махать, саблей, сабля сейчас, нет еще, сам бля, один бля, пойдешь на войну, убью. Проснулся Юрий в холодном поту. Какой вредный сон попался. А может, прав дедок, могут убить его новые тельце, и тогда все будет еще хуже, чем в реальной истории. Братик раньше чудить начнет. Нет, опричнина, это не зло, это правильно. Пусть с перегибами. Бояр нужно уничтожить. И местничество вырубить с корнем. Только тут главное при этом не создать новых бояр. Нужна система, а не наскок, нужен табель о рангах. Много чего Петр натворил и плохого, и хорошего, но все его победы над шведами и турками хрень по сравнению с табелем о рангах. Это и есть конец местничеству. Еще бы там, как потом сделают его потомки, узаконить получение первого чина только с окончанием профильного учебного заведения, и исключить присвоение звания в зависимости от знатности. Хоть ты сын императора, должен сначала вместе со всеми отучиться в военном или техническом училище. Хочешь стать генералом, должен отучиться в академии. Хочешь министерство возглавить, защити докторскую на тему, по которой работать собираешься. Ну и не мешает ввести нормы, кто для всех мужчин и женщин и порку за то, что не сдал, чтобы вид бегущего генерала не вызывал хохота. Кстати, в связи с Ливонской войной Грозная и Дума Боярская приостановит местничество, закон о котором примут уже совсем скоро. Вот, где нужно попробовать продавить табель о рангах. Возможно, прав дедушка, нужно не на войну ломиться, а с пересветовым как следует продумать предстоящие уже совсем скоро земские реформы. Событие 24. Два десятка ратников, которых привел Тимофей Скрябин на следующее утро, были и в самом деле из лучших в Калуге. У всех был огнестрел. Разные годы выпуска, если не века, разные страны, разные калибры, но пищали, мушкеты и прочие аркебузы были у всех, а у одного дворянина окромя пищали даже пистоль был. Плюсом 7 человек были с луками и 4 с арбалетами. Раз такое оружие есть, то не хвостуны же, а нормальные вои умеют пользоваться. С собой Юрий Васильевич привез 4 трамблона еще, сейчас у пацанов, но как научат вот этих воев пользоваться, так и передадут. Особых отличий от пистоля нет. Теперь-то есть, заряжается он бумажным патроном теперь. Вся разница обращения с пистолем и трамблоном получается из-за остатков тлеющей бумаги, которая может оказаться в стволе, то бишь, нужно обязательно ёршиком пройтись и всю ее достать, а то шарахнет при зарядке. Патроны двух видов есть, больше всего с картечью свинцовой, 10 шариков диаметром около 8 мм. Вторых патронов процентов 10, и бумага в синий цвет выкрашена, чтобы их легко было различать. Там дробь пятерка, и внутрь бумажного патрона вставлен цилиндр с этой дробью из более плотной бумаги. Это чтобы дробь дальше летела. Эти патроны Юрий Васильевич придумал против скачущей в атаку конницы татарской. Такой залп в морды лошадей их должен остановить. Конница будет в этой войнушке, не может не быть. Обязательно татары из Казани войско против русских вышлют, и это войско будет на лошадях. Сбитый с панталыку двумя снами, Боровой решил с народом пообщаться, дескать, рабиты, а вы горите желанием с татаровьями биться, или Тимофей вас силком загнал в сей отряд? Ответ Юрию Васильевичу понравился, высказал его бородач с настоящей лопатой черной на груди и с такими же черными кустистыми бровями, от зависти к которым дорогой Леонид Ильич начнет вращаться в гробу и ход подземный под Кремлевской стеной организует. Они к нам ходят, заряд убивают, в радость нам, княже, с ними поквитаться и беду в их дом принесть, пусть на своей шкуре почувствуют, да я с одной саблей к ним пойду зарить, а тут столько оружия и рать такая, за место владесей дрались меж собой вои, тут те, кто победил, вот, прочитав бумажку монаха, Юрий, мысленно показал язык лысенькому старичку с нимбом, вот, здесь русских дух, здесь Русью пахнет, хрен тебе, поплыву я в Казань с этими чудо-богатырями, я должен видеть, как это оружие будет работать и потом усовершенствовать его к взятию Казани и к Ливонской войне, изжить детские болезни. Из 20 мин осталось 16. Юрий Васильевич решил их таким образом распределить. 6 сейчас выстрелит, просто чтобы смысл понятен был, что это за новое оружие, а десяток уже с лодки запустит. Выберут приметную цель и попытаются попасть с движущейся лодки. Как и предвидел Боровой, работа миномета на людей Скрябина произвела неизгладимое впечатление. Когда первую мину запустили и она завыла, то от неожиданности все два десятка на землю плюхнулись. И не потому, что трусы, а просто ничего такого не ожидаешь, а вой стоит такой, что и услышавших его не раз, ноги сами подкашиваются. Брат Михаил говорит, что кажется, будто мина эта прямо тебе на голову летит. Отстрелялись. Из фальконетов картечью тоже жахнули несколько раз, и тут количество выстрелов ограничено. Пороха в стране мало и делают его из привозного сырья, сами не имеют ни серы, ни селитры. Юрий из книг про попаданцев знал два месторождения серы на территории СССР. Это Самара, и это окрестности Львова. Оба месторождения еще не открыты, и толку от этого знания пока никакого. Львов – это Польша, это враг. Да сейчас очередной вечный мир – но не поедешь же туда с геологами. Ну, и мир-то скоро кончится, а давать в руки врагов такой ресурс не след. Самара, пока там даже степняков нет, но это точно татарская земля. Чтобы добраться до этой Самары, нужно сначала завоевать Казань и присоединить к России Казанское и Астраханское ханство. Так и тогда все непросто будет. Там Ногай, Ногайцы, Ногайцы. Самара будет основана через 40 лет, и для этого придется долго торговаться с Ногайским Мурзой. Имени Боровой не помнил. Но там что-то еще и с казаками вышло не очень красиво. Рано пока лезть в Самару. Потому, порох или купленный, или произведенный из купленного сырья. Он дорогой, и его мало. Все время приходится экономить. Боровой решил поберечь для битвы с татарами. На этом подготовка к походу закончилась. Теперь осталось только дождаться, когда око вскроется. Добрый день, уважаемые читатели. Кому произведение нравится, не забывайте нажимать на сердечко. Вам не тяжело, а автору приятно. Награды тоже приветствуются. С уважением, Андрей Шопперт. Глава 9. Событие 25. Каждый день Юрий Васильевич выходил на берег Оки утром и смотрел на лед. От берегов уже начал он подтаивать, но река не вскрылась. Она решила подарить Боровому немного времени для того, чтобы он чего нового придумал. Придумка была. Он вспомнил одну историю, прочитанную в английских журналах. Всю не помнил уже, но вывод запомнил. Бронзовая краска в Англии стоила очень дорого, и ее там делать не умеют и не скоро научатся. Так-то чего проще? Взял бронзовый порошок и замешал его с олифой, вот и весь секрет. Тем не менее, понятна проблема, если серьезно. А как сделать этот самый бронзовый порошок? Терка не поможет. Бронза не морковь, и мельница для кофе не поможет. И ступка с пестиком тоже. Боровой тогда по дороге из библиотеки домой в метро думал и не решил проблемы. Ни металлург и ни токарь. Даже ведь бронзовая стружка от токарного станка слишком крупная. Бронзовую пудру он в магазине видел, там именно пудра, и как же ее делают. Дома даже ужинать тогда не стал, бросился к компьютеру, чтобы перестать голову ломать. Оказалось, что все очень просто. Нужна обычная шаровая мельница. Железные шары превращают более мягкую бронзу в порошок. Да, сами тоже немного изнашиваются, их нужно добавлять, но это не критично. Зимой Юрий Васильевич никуда не спеша, и намеренно заказывая части шаровой мельницы в разных местах, сумел все подготовить к пуску ее в Кондырево, подальше от глаз иноземцев. А то украдут такую ценную технологию. Барабан мельницы по кускам отковали кузнецы, а потом кузнечной сваркой сначала, а потом и заклепками их соединили. После заклепки тоже прикрыли листами, скрепленными кузнечной сваркой. Агрегат получился приличный. Примерно метр в длину и столько же в диаметре. Люк крепился клином через проушины. Потом Юрий Васильевич хотел его на резиновые прокладки посадить для герметичности, но пока ограничились несколькими слоями брезента. Зимой, к сожалению, одуванчики не растут. Вес этот агрегат имел приличный, на телегу еле вшестером взвалили. Понятно, чтобы он получился прочным, листы железа ковали толстыми. В результате в серьезную копеечку вылился этот девайс. Шары отлили из современного очень твердого чугуна. Привод будет ременный с повышающей передачей, и пока его будет вращать лошадка, а как изготовит Петер малый водяное колесо и передачу от него к барабану, так установит эту мельницу на берегу реки. Течение там так себе и, значит, придется за пруду делать. И это не минус, а плюс. Можно будет рыбу разводить, карасей или карпов даже. Карасики в сметане жареные. Точно пруд нужен. Несколько дней ушло на наладку агрегата, и 13 апреля лошадка начала ходить по кругу. Сначала шугалась от грохота шаров, но вскоре плюнула на него и трусила, никуда не спеша, уже спокойно. Примерно к этому же времени и сборы в дорогу окончились. Скрябин не зря выбрал самых вооруженных из своей поместной сотни. Они же оказались и самыми зажиточными из дворян. Ну, это понятно. Раз есть деньги на огнестрельное оружие, то ты не бедный человек. Выбранные для похода дворяне собрались не по общепринятым нормам. Конно, людно и оружно. Коней не нужно. Пусть размножаются и в хозяйстве работают. Людно тоже не надо. Набрал Тимофей Скрябин в эту банду одних дворян с собою во главе. Оружно это да. Но ведь на пару месяцев поход, и нужно эти месяцы чем-то питаться. Вот дворяне целыми подводами привезли с собой продукты. Боровой как раз был у ворот, когда к дворянину Медведцеву привезли из его деревни продукты, и он сличал их с тем заказом, что отправил жене. Юрий в список глянул, и сам список, и его содержимое князя Углицкого поразило. Александр Яковлев, сын Медведцева, умел красивым почерком писать, и его уроки не прошли в холостую. Цифры были написаны индийскими значками, а не русскими буквами. Содержимое же прямо удивило Борового. Это не мешок ржи, да мешочек соли, там ого чего было. Крестьяне на четырех вазах притараканили ему 10 четвертей сухарей пшеничных и 20 четвертей людских, ржаных, сухарей, 6 четвертей ситной пшеничной муки, 8 четвертей ржаной людской муки, толокна и заспы 10 четвертей. Термин «заспа» имеет устаревшие значения и представляет собой ячневую или овсяную крупу, использовавшуюся для заправки супов, 20 полти ветчины, 90 косяков солонины, 2 пуда сливочного масла, 3 пуда меда, 12 ведер вина, 10 ведер уксуса. Уксус по заказу Борового доставили для пробонивания фальконетов и минометов. Вдруг придется интенсивную стрельбу вести. Остальные дворяне тоже озаботились пропитанием. Кроме перечисленных продуктов были и гречка, и в сумме 5 ведер вина горячего, водки, сыры и даже яйца. Жаль, сыры не настоящие. Это скорее брынза. По сырам Боровой, как и по кофе с чаем, скучал. Про Сычук слышал и в книжках читал, но времени всерьез этим заняться не было. Вот вернется из похода и займется. Как инда, список уже на двух страницах не умещается. В сумме же 20 ратников привезли 60 подвод продуктов. И это точно не влезет в один челн. На самом деле большую ладью, которая летом песок в Кондырево возила, в нее 25 человек с трудом поместится. С логистическими проблемами приходилось сталкиваться чуть не каждый день Юрию Васильевичу, но это заставило за голову схватиться. Продукты везти нужно, это даже не вопрос, но гора продовольствия требовала еще одной такой же ладьи, и для нее нужен экипаж. Опять все начинать нужно сначала. Песок ему купцы возили на двух ладьях, и вторая, вон, стоит на берегу кверху килем, ее смолят, а рядом поблескивают новым деревом еще две сестры-близняшки. Их смолить будут завтра. Придется у купцов выкупать еще одну, больше взять неоткуда. И опять все лето песок будут возить прямо в работу, и запаса создать не удастся. Зимой заводы будут простаивать практически. Разве Ченчу строить? У него два мастера в Москве, из Новгорода строит уже Ушкуй, а из Москвы реки его можно в Оку пригнать. Рабиты, мне нужен кораблик ваш. Событие 26. Из-за острова на Стрежень. Челны, в количестве двух, 20 апреля отошли от пристани в Калуге и, подхваченные ветром почти попутным, направились по Оке к Рязани. Купцы говорили, что верст 500 только до Рязани, а потом еще больше до Нижнего. Но если с ветром повезет, то за две седмицы можно доплыть. Самое интересное, что следом отправился целый караван купеческих судов. И плыли они не куда-то там, а прямо в Казань. Юрий Васильевич их предупредил, что война будет, но намерению этих Афанасьев, Никитиных и Садков данная информация не изменила. В Казани перевалочная база торговли с Индией, Персией, даже с крымцами через Астрахань. Там шелка, там краски, там ковры, там пряности, и все это стоит огромных денег и в России, и в соседних странах, куда эти товары можно сбыть через Новгород. За год у купцов только дорога в один конец получалась. Назад из Новгорода уже вернуться не успеют. И так-то каждый день на счету, и ждать, пока войнушка закончится, им нельзя. Разоряться. И зерно, что они везут в Казань, испортится. Боровой сидел на втором Ушкуе среди гор продовольствия и, подставив ветру лицо, думал о купцах и вообще об этом транспортном коридоре Волга-Ока, Москва-река. Там вечно будет бардак. Русские Волгу вроде как внутренней рекой сделают, и туда хлынут беглые за волей. Казаками станут, и начнут не беречь рубежи родины, а совсем наоборот, грабить купцов и своих, и чужих. И Стенька Разин, это апофеоз этого бардака, а ведь идиоты из СССР, которые будут учебники писать, сделают этого разбойника, насильника и убийцу народным героем и борцом с царским режимом за волю простого народа. 11 тысяч только казненных восставших, лучше бы взяли Азов или Крым, отправились воевать, читай грабить. Так это восставших 11 тысяч, а сколько ратников погибло, а сколько они обычных крестьян поубивали и купцов, сколько женщин изнасиловали, а потом убили. И это народный герой, тот самый, который в набежавшую волну бросил изнасилованную им пленницу. И это воспевают, как подвиг. Нужно сейчас в России найти всех Разиных и отрубить им руки, ноги и головы, как их потомку, и собакам тулово бросить. Столько вреда стране мало кто приносил. Фраза запомнилась Боровому про казнь Разина из учебника. Четвертованные останки Разина позднее были отвезены на болото, в Замоскворечье, и воткнуты там на колья до исчезнутия. Исчезнутие прямо впилось в мозг, не вытащить. Родился народный герой в интересном месте, станица Зимовейская, Зимовейская на Дону. В ней с разницей в 100 лет сначала родится Разин, а потом Емельян Пугачев. Еще один борец за свободу простого народа. Солью там надо все засыпать, чтобы невозможно было станицу основать. Нельзя ничего такого допустить. Нужно заселять Волгу, города на ней строить. Плохо с лесом, ну, сплавлять плоты и строить там крепости, как через 7 лет построит у Казани на острове крепость Свияжск. Собирать крепость там, где есть леса, нумеровать бревна и сплавлять. А там, уже на месте, у впадения в Волгу реки Самары, например, за несколько дней город новый ставить. И так по всей Волге, и в эти города отправлять жителей Ливонии. Всех, чтобы ни немцев, ни эстонцев там не осталось. Ни за один год, конечно, а планомерно и с материальным обеспечением. Не гробить народ, а решать сразу несколько проблем: и национальную, и демографическую, и логистическую. Нужно выращивать пшеницу и овес вдоль Волги, чтобы снабжать купцов и воев продовольствием. Тьфу, Остапа понесло. Нужно есть слона по кусочкам, и сейчас кусок – это добраться без потерь до Казани. Вторую ладью наполнили не только припасами. Здесь ехал еще хирург Василий Зайцев. Вовремя Боровой о нем вспомнил и отправил гонца к хозяину, мол, выдай нам докторуса на этот набег. Понятно, что никаким докторусом, окончившим университет по лекарской специальности, не был боевой холоп бывший Василий Зайцев. Он был обычным боярским сыном, купленным за долги дворянином Зосимом Ивановичем Лужиным, но учили же, тратили время и деньги, Гиппократа читали, пусть теперь отрабатывает. Его у Лужина Юрий Васильевич выкупил давно уже, но на зиму Зайцев запросился из Москвы, где продолжил учебу к себе в деревню. Там жонка, там 4 детишек, там даже внук один уже народился. Ну, считай каникулы у тебя, отпустил его после Рождества Юрий Васильевич. И забыл о нем, крутился с вооружением своего отряда, да отравили потом. В общем, забыл и ни разу пока до Калуги не добрался не вспомнил. Ну, теперь лекарь, вон, на носу кораблика сидит и веслом ворочает вместе с остальными. Движитель у ладьи комбинированный, 5 пар весел и парус прямой. В сумме, если, как сейчас, ветер попутный, то скорость, с учетом того, что еще и вниз по течению плывут, приличная. Быстренько эти стрежени за бортом сменяются. Купцы, правда, говорят, что долго такое счастье не продлится, дальше река так петлять начнет, что парус прямой не помогать, а мешать начнет. Еще на второй ладье плывет с ними тот самый нашедшийся татарин Ахметка, холоп князя Трубецкого, которого Юрий Васильевич из тюрьмы выкупил. Его казнить было вроде ни за что, но и отпускать никто не спешил. Юрий, используя служебное положение, нашел его и за рублю подьячего выкупил, мол, объяви умершим. Тогда уже задумывался, что нужен хороший переводчик, который оба языка знает в совершенстве. Сказать, что Ахмед стал Бога молить за здоровье князя Углицкого за свое освобождение, так неправда будет. Рук не целовал, на колени не падал, достойно себя вел, но не сбежал, как от Трубецкого, и даже с охотой учился грамоте, счету и играть в шахматы. И очень все легко ему давалось. Память очень хорошая у татарина крещеного. Этот отпросился у Юрия в Калугу где-то за неделю до отъезда, мол, перед войной с родней попрощаюсь. Оказывается, в Калуге у него несколько родичей живет. Коней и овец разводит, лечит лошадей. Знатные и известные на все окрестности коновалы. А еще Юрий взял с собой Егорку Коноплева. А чего бы не взять, раз появилась вторая ладья, то ее набить чем-то или кем-то надо. Недешево досталось. Событие 27. Скука. Песня есть у Асмолова. В дом ко мне вошла без стука. Скука. И спросила простодушно. Что, брат, скучно? Домом эту ладью назвать тяжело. Маловато будет. Это только название громкое, ушкуй. На самом деле просто большая лодка. Размеры примерно такие. 14 метров в длину, 2,5, а в самом широком месте 3 метра в ширину. Осадка судна. Чуть больше полуметра, при высоте борта 1 метр. Ну, какой это дом? У него горница в 3 раза больше в кремлевской хоромине. И чем заниматься? Сидеть и на берег смотреть. Так через 10 минут это занятие надоедает. Ничего там интересного нет. Часы и часы плыть надо до очередной деревушки в 3, а то и 2 всего домика. Больше на землянки похожих. Хорошо догадался Боровой с собой шахматы взять. То с Ахметом сыграет, то с Егоркой. Но и это надоедает. Первые пару дней еще развлечение было. Полили из миномета, пытаясь попасть в какое-нибудь одинокое дерево на берегу. Выпустили все 10 мин и ни разу не попали. чаще всего перелеты, но и вправо уходили снарядики. Неправильно упреждение брали. Результатами Юрий Васильевич остался тем не менее доволен. Последние три мины бухнулись не так и далеко от намеченных деревьев. Так им и не по одиночным целям стрелять, а по городу за стенами или по коннице, на них скачущий, там особой точности не надо. Перелетела стену мина, хорошо, найдет там чего угробить, так и по коннице. Попала в центр, в самую гущу, хорошо, плюхнулась впереди, неплохо, взорвалась над головами передних, вообще гуд. Главное, чтобы просто стрелять люди научились и не падали в обморок от воя падающих мин, а целкость придет с опытом. Они намного уже обогнали купеческий караван. Это понятно, могут себе позволить на обоих ладьях менять каждый час гребцов. Нужно по десятку на ладью, а их вместе с командами, что на рулевом весле сидят и за парусом смотрит, как раз 40 человек, вместе с князем Углицким, но и он не отлынивает от работы, всегда, когда нужно идти на веслах, то первым в очереди. На ночь оба суденышка пристают к берегу, при этом еще далеко до темноты, но кормщики уже правят к берегу. Нужно приготовить ужин, это действо не быстрое, пока костер разгорится, пока вода закипит, пока перловка, гречка или полба знаменитая сварится. Утром проще. Там дежурные встают заранее и к пробуждению лагеря уже готов завтрак. Поели быстренько и в путь. При этом завтрак с запасом готовит. На обед к берегу не пристают, доедают то, что от завтрака осталось. Так обычно не делают, но Юрий Васильевич спешил. Путь от Владимира до Нижнего в несколько раз короче. Нужно сильно их не задерживать. А чего, опоздает он, скажем, на недельку, поплывут они к Казани, а наши уже назад навстречу плывут. Пограбили посады. Побили татаровеи довольные назад поспешают, а они только вышли из Нижнего. Сколько на самом деле этот поход длился нигде в исторических документах ему не встречалось, но точно не очень долго. Там пермский отряд чуть припозднился, и остался один на один с разозленными татарами. Весь и погиб. Ну, на какое время он мог припоздниться из-за плохой подготовки или из-за того, что река Кама на севере у Перми поздно вскрылась от льда? Неделя, 10 дней, значит... Примерно столько этот поход и продолжался, потому, спешили, благо и ветер пока не менялся, как дул западный, так всю неделю западный оставался, про скуку это шутка, а про шахматы нет, пока одна бригада гребцов машет веслами, Юрий Васильевич не на берег скучный глазеет, а старается с Ахмедом и Егоркой пару партий сыграть, ну и вечером они его одолевают, уж от готовки пищи его точно освободили, не дает себе скучать Боровой потому, что сны эти дурацкие, в которых дедулька с нимбом запрещает ему идти на войну, из головы не выходит. Приходится от них шахматами и греблей отвлекаться. Больше дедулька не снился, но зерно сомнения зародил, и оно проросло и расти продолжает. Нельзя ему погибать. Нужно, как всегда, страну спасать. Глава 10. Событие 28. Как не спешили, а прибыли в Нижний Новгород только 17 мая. Чуть не месяц ушел на дорогу М, а можно ли реку дорогой называть, правы были купцы, что путь до Нижнего описывали. Ока после Рязани потекла на северо-восток, а иногда и просто на север. Ветер сразу перестал быть попутным и парус почти не помогал, приходилось его спускать. Да еще в Касимове их задержали на 3 дня. Шах Алихан, он же Шахгали, он же царь Шигали откуда-то узнал, что отряд дворянина Тимофея Скрябина отправляется вместе со всей судовой ратью Московской Казань воевать. Ну, как откуда, не отряд у него, а бабы базарные. Прямо на причале кричать начали, чтобы им место уступили, мол, они на войну с Казанью спешат. Боровой не слышал, это потом ему брат Михаил написал, когда он удивился, откуда царевич про их намерения разузнал. Проведал царь Шигали и решил примкнуть к этому походу. Хорошо хоть не сам возглавил сей поход, а отправил своего воеводу Мурзу Мустафу Али при 3 ладьях и 6 десятках богатуров. Вот пока собирали лучших воинов, пока продовольствие избирали, пока пушку нашли и пороха с каменными ядрами для нее, прошло 3 дня. Так еще по команде Юрия Скрябин намекнул Мурзе Мустафе, что лишнего продовольствия не бывает. В результате, касимовские татары его тоже на целую ладью насобирали и поплыли на 4 корабликах. Гребли они хреново и... Если русские начинали убегать вперед, принимались орать, как потерпевшие. Юрий Васильевич свое инкогнито не раскрыл. Раздумывая же об этой татарской подмоге, решил, что ладно пусть будет уголовник, все одно уже точно опоздали, так чего бы и не подождать пару деньков. 6 десятков хороших воинов лишними не будут. Тем более, что Мустафа утверждал, что лучших выбрали, и все они принимали участие в походе на Казань в 1537 году. Боровой про тот поход почти ничего не знал, видимо, не слишком удачным был. Или это тот поход, который толком не состоялся, там был такой отрезок времени небольшой, когда Сафагирий мира запросил, а на следующий год сам же его и нарушил, организовав очередной набег. В общем, из-за всех этих задержек и замедлившегося движения из-за касимовских татар, прибыли 6 ладей в Нижний Новгород с опозданием. Основное войско ушло к Казани 4 дня назад. Слава богу, сотник Тимофей Липунов уперся и не дал князю Репнину увести его 10 ушкуев вместе со всеми. Князь за саблю схватился, но его скрутили и уложили на дно ладьи. Потом освободили, когда судовая рать под общим руководством князя Семена Ивановича Телятевского Пункова, или Микулинского, это название города ему за этот поход выданного, и Василия Ивановича Осиповского Стародубского скрылась в тумане. Тогда же князю Репнину и рассказали, что нужно ждать князя Углицкого, он со дня на день должен сам пожаловать. Репнин бы и хотел бучу поднять и карами всякими погрозить, но не стал. Он же с какой стороны ни посмотри, а не ровня Юрию Васильевичу. Он у него всего лишь дворецкий, и уж точно он не наследник великому князю. Перец не маленький, боярин все же, а их сейчас можно по пальцам сосчитать, всего 20 человек, но все одно не ровня. Вот вернется и Боярской думе все выскажет. Но это как вернется, и, если вернется, а сейчас чего воздух сотрясать? Встречал Петр Иванович князя Углицкого насупленным и прямо на сходних начал ему выговаривать за самоуправство и самого Юрия Васильевича, и его сотника Липунова. «Петр Иванович, открою тебе страшную тайну, даже государственную тайну, только ты никому не говори», остановил его Боровой, дождался утвердительного кивка из двинутых в усердии брежневских косматых бровей, и продолжил: «Я глухой, и то, что ты сейчас говорил, я не услышал». Боярин плюнуть хотел, но одумался. «Все, хватит дуться, князь, мне нужно видеть, как будет новое оружие работать. К тому же, эван я какое пополнение привел, 6 десятков лучших воинов царевича Касимовского и все отменные лучники. Да мы одни с той Казанью справимся, нас теперь 3 сотни почти, завтра с самого утра и выходим, может и догоним наших до Казани. Ну, а нет, так много воев у Сафагирия, на всех хватит». Как-то кисло улыбнулся Петр Иванович и рукой махнул, дескать, о чем с мальцом этим гутарить. Самому князю за 40 далеко, и часть бороды седая, и волосы на висках все в серебре, и всю жизнь при войске. С литовцами ротился не раз, с татарами всех мастей, но глядя на людей, которых привел сюда Юрий Васильевич, Репнин гордость испытывал, что служит у этого мальца. Так снаряженных воев он еще не видел. Все при пищалях, все в кольчугах, сабли добрые, алебарды кованые, луки составные. Хотел, если бы кто лучше снарядить ратников, так не получится. Все, что можно у них есть. Плюс фальконет и мартирка на носу каждой ладьи. А теперь еще и татаровей, лучников с собою привел. Правду говорит Юрий Васильевич, 300 таких воев и в самом деле сами по себе, сила. Эх, в той войне с великим княжеством литовским 10 лет назад ему бы такой полк, и они бы точно до Вильна дошли. В той войне Петр Иванович был первый воевода полка правой руки. А сейчас, этот полк даже и не засадный, понижение как бы для него. Хотя... теперь он при брате великого князя. Размышления Петра Ивановича, наблюдавшего, как татары сходят на берег и сиротливо жмутся к большим амбарам на берегу, прервал сотник Липунов. «Петр Иванович, ты не серчай на нас за самоуправство. Видишь, все, как я и говорил, привел подкрепление Юрий Васильевич и сам явился. Завтра с самого утра выступаем. Юрий Васильевич всегда в палатке своей ночует, не терпит клопов и вшей всяких, что в чужих домах. Ты же сам решай, где ночевать будешь. Только как свет, тронемся. Может и догоним основное войско. Я тоже в палатке переночую. Теперь за князя головой отвечаю». Событие 29. Посады Казани пылали. Слава богу, ветер был с юго-запада и весь дым и чад сносило на сам город. А вот там, за стенами, народу было не сладко. Ворог пришел неожиданно и с обеих сторон. Еле успели перед самым носом у урусов ворота затворить. Даже всех беженцев не смогли запустить. Несколько тысяч остались перед запертыми уже воротами и были пленены русскими. Теперь припасов толком нет, весна, все подъели и главное... не успели из посадов и окрестных сел увез скот и зерно в город. Если русские осадят Казань, то долго она не продержится. Известия о набеге урусов пришли почти одновременно с самими урусами. Олук Карачебек правительства Сафагири хана Булат-Ширин предложил хану провести переговоры с русскими и заплатить дань, если те потребуют. Не бывать этому, им не взять стен Казани. Бей докладывают мне, что урусы пришли на лодках малых и, значит, у них нет пушек. Нужно послать гонцов к моему тестю Юсуфу, Нурадину и командиру правого крыла в Ногайской орде. Юсуф, будущий бей Ногайской орды и отец Сююмбике, жены хана Сафагирия. Он пришлет помощь или даже сам придет во главе большого войска и разгонит русских. А пока нужно готовить наше войско к выступлению. У нас не меньше 2000 всадников, они должны разбить русских, у которых нет ни одной лошади. Готовь воев и возглавь эту вылазку. Воин, бряцая железом доспеха, поклонился и, продолжая кланяться, вышел, пятясь, из тронного зала, выполнять поручение хана. Юрий Васильевич стоял на носу третьей в строю ладьи и смотрел на клубы дыма, поднимающегося на горизонте. Выходит, они и опоздали. Ну, ничего страшного, не грабить же плыли. Целей было несколько, и ни одна из них не была тупо бегать от одной крестьянской избы к другой и искать чего ценного. Что там может быть такого ценного? Мешок зерна, отощавшая к весне до выпадения пирокурица, не менее тощий баран и пара, тройка овец, подкова над дверью и сломанная секира. Ничем не богаче русских крестьян живут крестьяне в Казани. Разве попадутся дома купцов, ювелиров и прочих оружейников? Вот там еще будет чем поживиться, хоть и в этих домах все особо ценное унесут с собой. Ну, теперь чего про это думать? Русские уже целый день в посадах, и раз подожгли их, то значит вынесли все ценное. Сам город за стенами находится на левом берегу Волги и на левом же берегу реки Усть-Казани, что в будущем назовут просто Казанка. Видно было, что десятки ладей русского войска приткнулись к пологому берегу, но воинов вокруг немного, они все дальше под стенами. «Навались, там бой идет», — выкрикнул Юрий Васильевич, увидев, когда они поворот в Казанку прошли, что над людьми вспухают дымы от выстрелов из пищалей. Татары были на более высоком месте. Они конной лавой спускались от городских ворот. Русские полки стояли коробочками, ощетинившись копьями и бердышами. Количество не разобрать, далеко, но силы вроде как равны, если в квадратных метрах измерять. Боровой прикинул расстояние по реке, потом по берегу. Это им не меньше часа потребуется, чтобы к месту боя у ворот добраться. Там все кончится к тому времени должно. Но поспешить стоит, если русские полки попятятся, то они смогут огнем из пищали их поддержать и отогнать татарскую конницу. «Навались! Раз! Раз!» — стал выкрикивать он, задавая ритм гребцам. Голос тут же сорвал, но, видимо, кто другой подхватил. Гребцы уперлись ногами в упор и гребли так, что казалось, весла гнутся. Лица раскраснелись, по вискам с головы капельки пота побежали. И чего делать? Бежать туда в свалку? Толку, они за спинами русской рати окажутся. «Тимофей, сотник, готовьте минометы. 150 саженей до татар. Ставьте угол в 45 градусов и полный заряд пороха. Главное, своим на голову не забросить. Одну мину пока. Посмотрим. Если нормально будет, то поднимай флаг, делай как я». Юрий Васильевич флажковую азбуку не разработал. Придумал только три сигнала. Красный флаг, наступление или вперед, синий отступление или назад, и желтый, делай как я. Навыдумывать команд много можно и флаги под них подобрать. Не обязательно же однотонный должен быть, вон флаг Хорватии пойди не заметь, яркий и ни с чем не перепутаешь, или Баварии, тоже необычный. А чем плох черный флаг, который поднимали некоторые иррегулярные части армии Кша как символ того, что они не собираются ни давать, ни просить пощады? Противопоставлялся белому флагу капитуляции, вроде бы еще старый флаг Афганистана черным был. Кстати, есть один малоизвестный факт про черный флаг. После капитуляции гитлеровской Германии во Второй мировой войне немецким подводным лодкам было приказано поднять черный флаг, прибыть в порты союзников и сдаться. Не белый, бляха-муха, а черный. И что удивительно, в порты СССР не спешили эти лодки. Союзникам издавались, ушку и ткнулись о пологий берег Казанки и почти сразу на всех 11 лодках, на которых были установлены на носу минометы, стали их расчехлить. Зарядили только на лодке, где Липунов был старшим. Бух, серым дымком окутался нос ушкуя, и люди, даже привычные к этому, вжали головы в плечи. Юрий не видел, куда попала мина, но взобравшийся, как обезьянка, на мачту Егорка свалился с нее, подбежал к Тимофею Михайловичу и закричал на него: руками размахивая. Пушкарь зарядил вторую мину, а пацан вновь стал карабкаться на мачту. «Бабах! Эх, жаль глухой!» — скрипнул зубами Юрий Васильевич. «Так хочется услышать, как мина воет, падая на головы татаровьям». Егорка слетел вновь с мачты и прокричал что-то Липунову. Тот выкрикнул команду на соседнюю ладью и поднял над головой флагшток с желтым флагом, стал им размахивать. Бах, бах, по очереди окутывались дымом носа ушкуев. Егорка снова вскарабкался на мачту и тут же спрыгнул с нее, опять что стал кричать Липунову. Миномет вновь зарядили, и в сторону татар пошла очередная мина. Сотник же вновь стал размахивать желтым флагом. Событие 30-е. Ух ты, мы вышли из бухты, а впереди наш друг океан. Гальцев пел. Чья уж песня Артемий Васильевич не знал, но они тоже выходили сейчас из бухты, это уже на следующий день, после того как 23 мины взорвались среди татарских всадников, а некоторые и совсем удачно у них над головами, атака захлебнулась и началась паника. Часть казанского войска панически отступила, а часть, та, позади которой рвались мины, бросилась вперед, напоролась на копья и бердыши русских ратников, поспрыгивала с коней и принялась сдаваться. Таких было немного, может сотня, может полторы, но это имело серьезные последствия. Среди пленных оказалось 7 беев и даже сам Олук Карачебек правительства хана Сафагирия Булат-Ширин. Обезглавили ханство. Жаль, не удалось князю Серебряному на плечах драпунов в город ворваться, прямо перед его носом заперли ворота, и как он не стучал, открывать не стали. Не знают вежества хозяева, когда со стен стали стрелы пущать, камни кидать и даже из пушки пальнули каменным дробом. Русское войско, понеся незначительные потери, отступило к берегу и рассредоточилось. А воеводы, разобравшись, что же произошло, двинулись к лодкам князя Репнина. Юрий Васильевич попросил Петра Ивановича свое инкогнито не раскрывать, но князь Серебряный его узрел сразу и узнал, черт бы его побрал, и давай поклоны бить. Все на Василия Семеновича уставились воеводы с открытыми ртами. Однако вскоре и князья Семен Иванович Телятевский Пунков и Василий Иванович Осиповский Стародубский признали в невысоком воине, просто одетом, брата великого князя. Если раньше на него особого внимания в Кремле не обращали, ну, есть больной брат меньшою Ивана, почти юродивый, мычит и брови насупливает, то после того, как он прострелил колено князю Мстиславскому, сразу заприметили. Пойди тут не заприметь, если один братец псарям дает команду батагами забить до смерти главу Боярской думы, а второй лишает ноги, ее пришлось отрезать и прижечь рану, чтобы спасти князя, представителя известного рода Гедиминовичей. Пришлось Юрию Васильевичу раскрывать свою личину и перед остальными князьями, воеводами. И не просите, командовать я тут ничем не собираюсь. Нет, такой классной фразы ему сказать не дали. Пенять начали, что ослушался отрок и брата старшего, и митрополита Макария, и думы, которые все вместе и каждый по отдельности запретили Юрию на эту войну ехать. Нужно срочно князя отправить домой в Москву под надежной охраной, сотни воев должно хватить. Как самый главный, резюмировал первый воевода большого полка князь Семен Иванович Телятевский Пунков. Петр Иванович, а как же ты решил ослушаться великого князя и взял с собой отрока на такое опасное дело, отвечай. Князь Шереметьев указующим перстом ткнул в боярина Репнина. Юрий Свет Васильевич всех этих обличительных речей не слышал, понятно. Но когда пальцем все стали в Репнина тыкать и брови кустить, то руку поднял и гаркнул. Ну, как гаркнул, голос-то сорвал, командуя гребцами, просипел. Я тайно сюда прибыл, я и отвечать перед братом буду. И закончили на этом. Хочу спросить вас, воеводы, что скажите о минах, что я с лодок на головы татаровьям насыпал? И главный вопрос, что думаете, если я 5 ладей вот тут оставлю, и они через стены у ворот мины перебросят, и они за стеною взорвутся, а 6 ладей подведу вон к тому участку стены подальше отсюда и к дворцу ханскому поближе, и тоже их переброшу через стену. Сразу скажу, что мин таких у меня не сильно много, взрываются они слабо, стены разрушить не могут, они могут скорее напугать татаровей, ну и немного воев на стене ранить или убить. Так что думаете, воеводы? Говори, Семен Иванович, ты тут на большей воевода. Тут ведь чего надо? А надо просто переключить внимание этих грозных бородачей на другую проблему. Казань, она, как ни крути, важнее отправки отрока домой. Тем более, что и отрок не самый послушный и простой. И Казань она сама себя не возьмет. А тут мины непонятные. Но каждый из них в штаны наложил, когда над головой выть дьявол начал. А когда что-то стало взрываться над головой татар, и они побежали, то не смогли ворваться в город на плечах, бежавших в панике татаровей, воеводы русские, по той простой причине, что сами той же панике поддались. Пока в себя пришли и решили погнаться за татарами, то уже поздно стало. И вот теперь этот отрок предлагает запустить эти мины, воющие и взрывающиеся, прямо за стены города. Нет, отрока надо в Москву к брату под охраной отправить. Вот только после того, как он мины свои истратит. Мины, это интересно. Сейчас что, только каменные, не очень круглые ядра, которые нужно веревками обматывать прежде чем в ствол пищали или мортиры вкатывать. А тут мины, которые взрываются. Пусть отрок еще день побудет при войске. Глава 11. Событие 31. Юрий Васильевич, а большой миномет доставать? Брат Михаил после короткого разговора с Липуновым написал на листке. Точно, Николай Аберакер обещал к отплытию отряда один 85-миллиметровый миномет изготовить и несколько мин к нему. Князь Углицкий раньше уехал в Калугу и ни готового изделия не видел, ни, тем более, испытания с этим девайсом. Ясно, что мина, в которой в два раза больше пороха, взорвется в два раза сильнее. Хотелось бы посмотреть, ну, сейчас и увидит, или не увидит. Сквозь стены нужно быстрее научиться смотреть, должен же быть бонус за глухоту. Доставай, на ладью ставьте, что здесь против ворот останется. Смотрите, сначала перебрасывайте обычные мины через ворота, а потом через десяток минут туда же постарайтесь парочку этих больших забросить. Соберутся же завалы растаскивать и раненых обихаживать, а может и мертвых уносить. Вот тут вы их и накроете. Я же с шестью ладьями пойду к той высокой стене. Там они точно нас не ждут. Начинайте стрелять после того, как услышите взрывы от наших мин. Как и договаривались, одна мина в 60 ударов сердца, в минуту. По 6 мин каждый миномет. Оставим немного, вдруг они снова вылазку из города надумают совершить. Ладьи пробирались на приличном расстоянии от берега. Сначала пошли прямо вдоль него, но сразу на них со стен посыпался град стрел. Большинство не долетело, но несколько зарылись в воду прямо у борта, а 3 попали в лодку, что первой шла, чуть ближе остальных к берегу. И что самое обидное, ранила одна из этих стрел в ногу особо неудачливого из воев. На излете, плюс через довольно толстую кожу сапога пока пробивалась. Все одно обидно. Мог бы и раньше полководец хренов додуматься подальше от стен держаться. А еще через пару минут, уже после того, как лодки спешно отвернули от берега, на стене вспухло облачко дыма и каменное ядро с большим перелетом ушло над лодками. Калибр был серьезным. Ядро врезалось в воду, поднимая кучу брызг и даже волну организовало. Оно не вертикально бухнулось, а по очень пологой траектории. Брызги не вверх улетели, а перед ядром. Получились они как бы между двух огней. Ближе подойти нельзя, чтобы оказаться в мертвой зоне для пушки или даже пушек. Там стрелы. А дальше отойдешь от берега, под ядро подставишься. Про современные пушки, что ядрами со стен пуляются, нужно помнить одну вещь. Они сильно вниз стрелять не могут, тупо ядро из ствола выкатится. Пока еще эту проблему с помощью ПЖИ не придумали решать. Держитесь между стрелами и ядром не ближе, ни дальше не дергайтесь. Видя, что некоторые лодки пытаются вновь ближе к берегу подойти, поманив князя Репнина и сотника Скрябина, сказал им Боровой. И тот согласно кивнули, и вновь желтый флаг поднял Скрябин и помахал им на длинном флагштоке. «Делай как я». Татары со стен еще два раза пальнули из огромных пушек, но оба раза прошли ядра с большим перелетом, опять только воду довольно далеко от лодок взбаламутив и брызги организовав, радугой вставшие в лучах полуденного солнца. Дворец хана находился на левом же берегу реки Казанки, но дальше от ворот, почти на повороте стены. Туда 6 ушкуев и подплыли, встали на якоря носовой и кормовой, поворотившись носом к берегу, и стали расчехлить прикрытые пока брезентом минометы. Ну, на кого Бог пошлет, князь Углицкий перекрестился троекратно и махнул рукой. Все же плохо, что он не слышит завывания мин, на что люди Липунова привычны к выстрелу из миномета и следовавшим за этим воем, особенно когда мины вниз летят на небольшом расстоянии от тебя, но и они приседают и голову в плечи вжимают. Петр Иванович Репнин еще обвыкнуться к такому не успел и сел на дно лодки, голову руками прикрыв, как и в первый раз, когда они конницу татарскую отогнали. А ведь он опытный воин, чуть не 30 лет воюет. Стены у города высокие, не видно, во что там мины попадают и взрываются ли вообще. Хотя нет, вон один дымок поднялся над стеной. Потом снова несколько минут ничего не было видно. И вдруг жахнуло. как раз над тем местом, откуда по ним огромная пушка пыталась стрелять. Видимо, принесли из порохового склада новые бочонки, и тут в них попала мина. Не, не так, чтобы гриб черного дыма на всей Казанью и рухнувшая в испуге стена, но облако серого, грязного дыма, подсвеченное снизу оранжевым всполохом, получилось приличным, а люди в ладьи прыгать и обниматься начали, чуть суденышко не перевернув. Бросились все пушкаря Микулу Ивановича Обуховского поздравлять, и слишком много народу на правом борту оказалось. Лодка наклонилась и чуть воды не черпанула. Орать на ратников не пришлось, сами вовремя одумались. Если 36 мин с периодичностью одна мина в минуту выпускать, то все действо займет не больше получаса. Народ же специально, не специально, но, считая эти удары, чистить будет. Всем бабахнуть по супостату хочется. Сколько горя на Руси от татаровей, как же не поквитаться с ним? Артемий Васильевич понимал, что там под разрывы мин могут вполне мирные угодить. Со всех посадов народ за стенами укрылся. Там иголки, наверное, негде упасть. И тут с двух сторон по ним сверху этот ужас падает. Жалко ему было мирных татар, ремесленников, крестьян, не очень. Они где-то там, и они сейчас враги. Вот когда и если сдадутся, то окажем им помощь. А не сдадутся, значит, не будет помощи.